3-4. Ручная вибрация. Ручная вибрация заключается в передаче массируемым тканям колебательных движений различной силы и частоты. Вибрация бывает непрерывистая и прерывистая, поверхностная и глубокая, стабильная и лобильная. Виды непрерывистой вибрации – сотрясения, подталкивания и встряхивания. Виды прерывистой вибрации – похлопывания, поколачивания, рубления, пунктирования и иссягания. 3-4-1. Физиологическое действие. Действие вибрации распространяется далеко за пределы места приложения, о чем массажисту необходимо помнить при проведении массажа пациентам со спастическими парезами и параличами. Прерывистая ручная вибрация повышает мышечный тонус и может усилить степень спазма, поэтому ее нельзя применять на спастических и растянутых мышцах в связи с прямым и опосредованным негативным влиянием на гипертонус измененных мышц. Наоборот, при вялых параличах такая вибрация целесообразна, поскольку она усиливает ослабленный мышечный тонус и повышает сократительную функцию мышц. Вибрация обладает выраженным рефлекторным действием, оказывает разностороннее действие на органы и ткани, особенно на мионевральный аппарат. Вибрация, особенно механическая, вызывает усиление, а иногда и восстановление угасших рефлексов. Под влиянием вибрации улучшается функция проводящих путей, усиливаются различные рефлекторные связи головного и спинного мозга с мышцами, сосудами и внутренними органами. При определенных частотах вибрация оказывает обезболивающее действие, вызывает интенсивное сужение или расширение сосудов. Под влиянием вибрации улучшаются моторные и секреторные функции желудочно-кишечного тракта, значительно активизируются регенеративные процессы и резко уменьшается срок образования костной мозоли, резко усиливается прилив крови к массируемому участку, что улучшает питание, обмен и регенерацию поврежденных тканей. Вибрация вызывает глубокую гиперемию, улучшает функцию желез внутренней секреции. Установлено, что при слабых и частых похлопываниях сосуды суживаются, а при редких и сильных расширяются. Рубление в межлопаточной области вызывает замедление учащенного пульса. 3-4-2. Методические указания. Основным условием правильного выполнения приема вибрации является максимально возможное расслабление мышц. Вибрация должна выполняться безболезненно. Сила давления при вибрации тем меньше, чем острее угол между массирующей кистью и поверхностью массируемого участка, и тем больше, чем отвеснее наносимый удар. Поверхностную вибрацию применяют на участках, защищенных тонким слоем мягких тканей, а сильные удары в местах, покрытых толстым слоем мягких тканей, для глубокого воздействия. Чем больше костных рычагов участвует при выполнении прерывистой вибрации, тем больше сила удара. Чем напряженнее пальцы и лучезапястный сустав при выполнении прерывистой вибрации, тем жестче и сильнее удар. Чем больше расслаблены пальцы и лучезапястный сустав, тем мягче и нежнее прерывистая вибрация. При правильном выполнении приема рубления должен слышаться дробный звук. В местах костных выступов и в болезненных участках прерывистая вибрация должна выполняться поверхностно и безболезненно. Ручная вибрация выполняется непрерывно или прерывисто, стабильно на одном месте или лобильно вдоль всей массируемой поверхности, одной или обеими руками, ладонью, локтевым краем кисти, лучевым краем кисти, кулаком, одним или несколькими пальцами. 3-4-3. Способы выполнения. Непрерывистая вибрация выполняется так, что массирующая рука не отрывается от массируемого участка. Сотрясение чаще выполняется одной рукой. При этом она соприкасается с массируемой поверхностью лучевым краем указательного пальца и локтевым краем большого пальца, широко отставленными друг от друга. Рука совершает скользящее поступательное движение вдоль массируемого участка, быстро движется из стороны в сторону, не отрываясь от поверхности массируемого участка. Прием применяют на спине, большой грудной мышце, верхних и нижних конечностях, животе и ягодицах. Подталкивание. Оно выполняется подушечками четырех пальцев, поставленных под углом 45 градусов к массируемой поверхности. Кисть массажиста совершает колебательные, пружинящие движения сверху вниз. Рука при этом не отрывается от массируемой поверхности, скользит передним или задним ходом по массируемому участку. Прием выполняют главным образом в области желудка, тонкого и толстого кишечника. Встряхивание. Если прием применяют на конечностях, то массажист берет руку пациента за кисть и пальцы, а ногу в области голеностопного сустава одной или обеими руками и производит колебательные движения. Конечность при этом должна быть обязательно полностью расслаблена. Если встряхивание применяют в области живота, то массажист располагает пальцы обеих рук между нижними ребрами и гребнями подвздошных костей и производит колебательные движения всеми пальцами, сгибая их только в пясно-фаланговых суставах. Толчки при этом направлены снизу вверх. Прерывистая вибрация заключается в нанесении серии ударов по массируемому участку. Похлопывание выполняется полусогнутой кистью с плотно сжатыми пальцами. Движение происходит главным образом в лучезапястном суставе. Прием применяют на щеках, спине, груди, животе, ягодицах, бедрах, задней поверхности голени, плече, дельтовидной мышце и предплечье. Поколачивание производят так же, как и похлопывание, при этом пальцы сжаты неплотно в кулак, кисть в положении пронации. Прием применяют там же, где и похлопывание, кроме области живота. Рубление производят ребром вертикально поставленной кисти, чаще двумя руками. Ударной поверхностью служит локтевой край мизинца. Прием применяют там же, где и похлопывание, кроме области лица. Пунктирование выполняют подушечками или концами нескольких пальцев, а на очень ограниченных участках – концом или подушечкой одного пальца. Например, в местах выхода нерва на поверхность кисти массажиста совершают серию быстрых ударов пальцами, двигаясь в лучезапястном суставе. Стягание применяют редко, в основном на спине, животе и бедрах. Прием выполняют концами пальцев обеих рук. Скользящие удары наносят под острым углом к массируемой поверхности.